Глава 10. Перри Мейсон расположился в кресле рядом со столом Дрейка. У стены на жестких стульях с высокой спинкой сидели двое мужчин. «Почему ты попросил отозвать моих людей?» — спросил Пол Дрейк. «Я выяснил все, что меня интересовало, и не хотел, чтобы их нашли около дома Фоули». «А что там происходило?» — осведомился Дрейк. «Не знаю», — ответил Мейсон, — «но мне показалось, что наблюдение за домом излишне». «Послушай, почему ты мне ничего не рассказываешь?» «Правда?» — Мейсон закурил. «А я почему-то полагал, что сбор информации входит в твои обязанности, и рассказывать должен ты. Эти двое следили за домом?» «Да. Слева сидит Эд Уиллер, рядом с ним Джордж Доу». Мейсон повернулся к детективам. «Когда вы прибыли на Милпас-Драйв?» «6 часов». «Вы оба вели наблюдение?» «Да. Каждые 15 минут один из нас звонил Дрейку». «А где вы были? Я вас не заметил». «Зато мы вас видели», — улыбнулся Уиллер. «Где вы были?» — повторил Мейсон. «Довольно далеко от дома», — признал Уиллер, — «но мы все видели, у нас были специальные бинокли. Мы устроились в пустующем доме на другой стороне Милпас-Драйв». «Только не спрашивай, как они туда попали», — хмыкнул Дрейк, — «это профессиональная тайна». «Ладно, ладно», — кивнул Мейсон. «Держите свои секреты при себе. А теперь расскажите, что вы видели». Это Уиллер достал записную книжку. «Мы заступили на дежурство в 6 часов. В 6:30 Тельма Бентон вышла из дома». «Через парадную дверь или черный ход?» «Через парадную дверь». «И куда она пошла?» «Ее ждал мужчина, сидевший в «Шевроле». «Вы записали номерной знак?» «Разумеется. 6М9245». «Ясно. Что было дальше?» «Никто не выходил из дома и не подходил к нему до 7:25. В этот момент, вернее, в 7:26, к дому подъехало такси в шашечках. Из него вышла женщина». «Вы записали номерной знак?» «Нет, я подумал, что будет достаточно номера на дверце водителя. 86С». «Вы не могли ошибиться?» «Нет». «Мы оба его хорошо разглядели». «Да», — пробурчал второй детектив. «Можете не сомневаться». «Хорошо, продолжайте», — кивнул Мейсон. «Женщина вошла в дом, и такси уехало». «Совсем?» «Нет, оно вернулось через 12 минут. Очевидно, женщина дала шоферу какое-то поручение и велела приехать обратно». «Как выглядела женщина?» «Лица мы не разглядели. Она была хорошо одета, в темной шубе». «В перчатках?» «Да». «Она позвонила в дверь?» «Да». «Ей пришлось ждать?» «Нет, не больше минуты». «Похоже, Фоули знала о ее приезде». «Это мне неизвестно. Она подошла к дому, постояла минуту перед входной дверью и...» «Подождите», — оборвал его Мейсон. «Вы же сказали, что она нажала на кнопку звонка. Почему вы так решили?» «Она наклонилась вперед, и я подумал, что она звонит». «Но она могла открывать замок ключом?» «Вполне возможно», — после некоторого раздумья ответил Уиллер. «Мне показалось, что она наклонилась, чтобы позвонить. Но я мог и ошибиться». «Вы уверены, что эта женщина не Тельма Бентон?» «Абсолютно. Тельма ушла совсем в другом пальто. На этой женщине была надета длинная темная шуба». «Сколько времени она провела в доме?» «Не больше 1/4 часа. Такси отъехало, как только она вошла в дверь, и вернулась через 12 минут. Женщина уехала в 7:42».